ставни рано, до вечерней, до зари. Запоздалых слов не надо, про любовь свою не говори. Перестала ждать мое сердечко, и не сожечь потухшего огня. Оно горит на пальчике колечко, золотое у меня. Ты гори, гори. Сама собой.